Глава 7. Дурацкое качество. Под утро мне приснился сон, что я превратилась в белесую скользкую косточку мандарина и застряла внутри в липкой и сочной оранжевой мякоти. Кричи, не кричи, пинай, не пинай тонкие стенки между дольками. Бесполезно. Никто не услышит, только еще больше увязнешь. И кругом одуряюще пахнет мандаринами. Спросонья я не поняла, как оказалось в этой комнате, разлинованной желтыми полосками света. Свет настойчиво пробивался сквозь резные ставни, и, оторвав голову от подушки, я увидела, что разлинован не только пол, но и мои ноги, и кровать. Потом поглядела на мутное зеркало мрачного комода и вспомнила. «Я в Испании! Прилетела язык учить!» С утра комод не пугал, как накануне. Я решилась разложить по его ящикам вещи из чемодана. Легко вскочив, потянулась. «Так, посмотрим. В верхнем ящике поместятся футболки и носки. В средний отправлю легкие брюки и пару платьев, а в самый нижний — босоножки. Нет, босоножки лучше выставить у двери, в нижний ящик переложить футболки, а в верхний — косметичку и пакет с лекарствами, который мама туго набила всевозможными средствами от головы, от живота, от температуры. Приятно все-таки самой распоряжаться нехитрым имуществом». Вид у комода, набитого носками и футболками, был самый, что ни на есть, обиженный. Будто сказочное чудище накормили до отвала зефиром и сливочной помадкой. А пугать людей при этом запретили. Вот оно и расстраивается. Я погладила комод по теплому деревянному боку и вдруг снова почувствовала нежный мандариновый запах. Так он мне не приснился. Приоткрыв дверь, я прислушалась. Тишина. Глянула на экран телефона. 8 утра. Все спят, похоже. Прекрасно. Я вернулась в комнату, надела шорты и футболку, взяла рюкзак, в который положила документы, кошелек и блокнот с ручкой, отыскала в косметичке зубную щетку и пасту, взвалила рюкзак на спину, зажала под мышкой хозяйское полотенце и направилась в ванную. Выключатель я по-прежнему не нашла. Ну и ничего. Света сквозь мутное зеленое окошко пробивалось еще больше, и я без труда разглядела ванну, занавеску и кран. Горячая, очень горячая вода, будто нагретая солнцем, помогла мне смыть не только пену от шампуня на волосах, но и все вчерашние неприятные воспоминания. Фен я решила не искать. В такую жару волосы высохнут сами. Зубы я чистила очень быстро, и есть хотелось, и было страшно, что кто-то постучится, нарушит мое уединение. К счастью, когда я выскользнула, как мышонок, из ванной комнаты, в коридоре по-прежнему было тихо. Я нырнула в кухню и осмотрелась. «Батюшки, сколько, оказывается, тут вазочек! Везде, на полках, в шкафах, на окне, где вчера восседала Марина. Я сразу и не заметила. В вазах из разноцветного стекла солнечные лучи плавали, как золотые рыбки, а те, что скользили по керамическим ободкам, напоминали медно-зеленые спинки жуков-бронзовок. Казалось, все на кухне, и старенькие деревянные стулья с потертой клетчатой обивкой, и сверкающие ковшики, стройным рядом висевшие над газовой плитой, и холодильник, залепленный пестрыми магнитами, и овощи, нарисованные на скатерти, все искрится и движется. Я как будто попала на волшебный корабль, и он только что снялся с якоря и поплыл в неведомые дали. Но главное, на столе стояла ваза с большими, густо-оранжевыми мандаринами. Как они пахли! Вовсе не Новым годом, а южной теплынью, от которой кружится голова. Я взяла мандарин, быстро очистила, отправила дольку в рот. Сладкий! И ни одной косточки! Вокруг вазы были расставлены глубокие тарелки. У стены пачка молока и пакет с кукурузными хлопьями. Видимо, сеньора заранее позаботилась о нашем завтраке. Но мне захотелось побольше всего разглядеть на кухне, пока я одна. Я сунула в рот еще дольку мандарина и подошла к раковине. Над ней была очень необычная плитка — мозаика. На каждом квадратике свой рисунок, и он нигде не повторялся дважды. Вот кораллово-красная морская звезда раскинула щупальца на песчаном дне. На следующем квадрате — два шоколадных кружка на белом фоне, как будто печенье плавает в миске с молоком. Рядом еще два таких же кружка, но желтых на темном фоне, словно забралась в дупло к сове, а она — раз — и глаза открыла. Глаз тоже имеется в древнеегипетском стиле. За ним то ли лабиринт, то ли мандала, кирпично-красный узор на розовом фоне. Я зачарованно рассматривала пестрые квадраты. Потом погладила дорожки мандалы лабиринта. Они словно тянули куда-то вглубь меня самой, в мой внутренний мир, приглашая по нему прогуляться. Почему я не заметила их вчера? Ведь я ставила в раковину стакан от гаспачо. Все мое внимание было приковано к Марине. Она сидела вот тут, на подоконнике. И к Хорхе, который прятался на табурете за холодильником. Я на секунду вообразила Марину на своем месте. Допустим, она попала в новое помещение и хочет внимательно все рассмотреть. Станет ли Марина обращать внимание на то, что на окне сижу я, а на табуретке Хорхе? Нет, она пройдется по кухне, удовлетворит свое любопытство, а потом и голод. Почему же мое внимание, будто магниты, притягивают другие люди? Почему я, как парализованная, начинаю думать о том, что этим людям приятно, а что их раздражает? Что это за дурацкое у меня обнаружилось качество постоянно подключаться ко всем, кто рядом со мной? Я погладила очередной рисунок на плитке, шахматную доску, на каждой клеточке абрикос на ветке. Из коридора послышался шум шагов. Кто-то захлопнул за собой дверь в ванную. «Марина? Хорхе?» Я заметалась по кухне. «Как же хочется продлить одиночество! Надо бы позавтракать, но не успеваю, не успеваю!» Я достала из рюкзака ручку, накорябала на салфетке «Жду на улице, Маша!» Схватила еще один мандарин и выскочила из кухни. Коридор был пуст, но в ванной кто-то плескался. Я на цыпочках прокралась к выходу, осторожно обулась, лучше бы сандалии, а не кроссовки, но не стану терять время. Приоткрыла дверь, выскочила на площадку и едва не рассмеялась от облегчения. Зачем я играю сама с собой в Джеймса Бонда? Впрочем, иначе и нельзя с таким дурацким качеством примагничиваться ко всем подряд. Спускаться вниз я решила по лестнице. Оставлю лифт Марине. А сама снова пройду по пути моллюска, заползу в самую глубину раковины, в свое одиночество. На самом деле, — подумала я, толкая тяжелую дверь подъезда, — я стремлюсь не к одиночеству. Я снова собираюсь примагнититься. Просто не к человеку, а к городу. На улице царила жара. Но не душная, а ненавязчивая. Она приобняла меня, как старого доброго друга. Я погладила шершавый ствол платана. Его кора была похожа на одеяло из лоскутков всех оттенков коричневого, от серовато-бежеватого до желто-охряного. Присев на оградку рядом с деревом, я неторопливо очистила мандарин и огляделась. Город с его утренним шумом, звуками и запахами заползал внутрь меня, как аромат бабушкиной шарлотки с яблоками, начинавшей дразнить гостей уже в лифте. Кафе, которое я вчера рассматривала, называлось «Эль Гай Иннер», а под вывеской красовался петух в ярко-зеленых сапогах. Интересно, что такое «Гай Иннер»? Не петух же, но «Гай Инна» — это курица, значит, это курятник. Проверяю свою догадку по телефону, в который еще в Москве скачала испано-русский словарь. Все сходится, только по-испански курятник «Гай Иннеро». Значит, слово на каталанском. Выходит, я еще не добралась до своего колледжа, а город уже потихоньку учит меня языку. Между тем из кафе вышли два официанта. Один снимал красные пластиковые стулья с железных столов и вытирал столы тряпкой, а другой сметал в кучу налетевшие за ночь листья платана. Они без конца перешучивались и поглядывали на меня. Я смутилась, выбросила в урну шкурки от мандарина и решила немного пройтись по улице. За нашим домом оказалась детская площадка. Странная она была. Ни горок, ни качелей, зато много песка и две деревянные башенки, между которыми натянута веревка. На веревке покачивалась тарзанка из автомобильной шины, а с другого бока к башенке был привязан какой-то совок, назначение которого я не поняла. Над площадкой нависала огромная акация. Стручки темные, больше моей ладони. Интересно, если подпрыгнуть, удастся сорвать хоть один стручок? Что у него там внутри? «Маша!» — раздраженно позвала меня Марина и еще для верности замахала руками. «Ты глухая! Зову, зову! Нам в другую сторону!» Я бросила прощальный взгляд на акацию и поплелась к подъезду. «Привет! Давно ждешь?» «Целых 30 секунд!» — сердито отчеканила она. Выглядела Марина неважно. Под глазами круги, зевает без конца, зато одета, как с фотографии светской хроники. Короткое красное платье с кокетливым белым воротничком, тупоносые черные туфли с серебряными пряжками, руки увешаны звенящими серебристыми браслетами и облаком густой запах персика и ванили. «Если она так наряжается на занятия, что она наденет на дискотеку?» — подумала я. В обычной серой футболке и шортах из голубой джинсы я выглядела с ней рядом, как родственница из далекой деревни. Надежда на то, что я не стану примагничиваться к Марине, а просто пройдусь до самой школы с ней рядом, глазея по сторонам, растаяла, как теплая дымка вокруг платана, у которого я сидела. Все вокруг теперь заглушал крепкий персиковый аромат, который не смог бы перебить даже запах жареной курицы из кафе «Эль Гаинер». Мы двинулись вниз по улице, и один из официантов засвистел нам вслед, то есть не нам, а ей. Марина снова сковывала мое сознание, не давала сосредоточиться ни на чем другом, кроме своей царственной персоны. Не сердится ли она? Не думает обо мне плохо? Я как будто снова застряла в том мандарине из сна. Хотелось отвлечься от Марины, но не получалось. Конечно, город все равно не сдавался. Увлекал, звал, манил. Еще одно кафе. На этот раз с улиткой. «Эль Караколь», которая сжимает во рту меню с блюдами из улиток. Бррр. Магазин канцелярских принадлежностей «Папелерия». Супермаркет. На ступеньках «Супермеркадо» дремал пожилой индиец. За его спиной сквозь стеклянную витрину виднелись ящики с нектаринами и железная ведерко с багетами. Каждый багет завернут в бумагу и похож на эскимо. Но вот слабый ветерок вздымает сухие листья и обертки от мороженого и доносит сладкий запах духов моей спутницы. И против воли я снова подключаюсь к ней. Осознаю себя не в своем, а в ее пространстве. Начинаю переживать, что загораживаю ей отражение в зеркальной витрине овощного магазина «Вердурерия». А ведь она только и делает, что любуется собой в каждом окошке, которое мы минуем. Так мы доходим до колледжа. «Вон!» — указывает Марина на двухэтажное здание бурого цвета. «Вон твой храм науки! Сейчас припадешь к его... как это называется? Ступеням? Короче, начнешь грызть гранит!» «В смысле, уроки начнутся?» — с замиранием сердца спрашиваю я. «Здание мне нравится. Вокруг него плотным кольцом растут кипарисы. За ними слышен детский смех». «Ну да, уроки», — скучающе отвечает Марина. «То есть сначала тест будет, уровень твой определят». «Тест?» — пугаюсь я. «Я не знала, я не подготовилась». «Про себя же думаю. Зачем я читала вчера биографию Гауди? Лучше бы пару правил из бабушкиной грамматики повторила». «Детка, нельзя так напрягаться», — морщится Марина. «Ты учишься тут за деньги. Кто тебе поставит плохую оценку за твои же деньги?» «Дело не в оценках», — возражаю я. «А в чем еще?» «В знаниях. Я хочу научиться хорошо говорить по-испански». «Я отлично говорю», — пожимает плечами Марина. «А с грамматикой полный швах. Но ничего, я у тебя скатаю. Смотри, не отсаживайся от меня никуда. Кстати, по грамматике тут будут домашку задавать. Будь добра, делай ее тщательнее. Я буду у тебя по утрам списывать. Опозориться не хочу». Меня охватила тоска. Честно говоря, я надеялась, что хотя бы на уроке смогу сесть рядом со студентом или студенткой из другой страны и немного отдохнуть от Марины. «Вон уже встречают церберы», — буркнула она. Цербером Марина назвала невысокую девушку с короткой стрижкой и в очках. Судя по желтой футболке с логотипом колледжа, она была старостой, то есть помогала студентам разобраться, куда идти и что делать. За ее спиной я разглядела целую толпу ребят. Разбившись на группы, они что-то бурно обсуждали, смеялись или заглядывали к кому-нибудь в телефон. Кто-то сидел на полу у входа, кто-то ел. Одиночек тоже хватало, и вид у них был несколько испуганный. «Ола!» — обратилась к нам девушка в очках, а потом вдруг перешла на английский. «Who are you? Where are you from?» «Кто вы? Откуда приехали?» «Is it possible to speak English here?» «Здесь можно говорить по-английски?» — растерянно спросила я. «Why not?» «Почему нет?» — подмигнула она мне. «I'm not your teacher». «Я не ваш преподаватель». «I just help the students, and English is the language». «Я просто помогаю студентам, а английский — это...» Она задумалась, почесала карандашом кончик носа, поправила очки и закончила. «Of the world-wide communication» — язык мирового общения. Последняя фраза прозвучала очень научно, и мы обе рассмеялись. Я еще и от облегчения, что все понимаю и что говорю по-английски, пожалуй, даже с меньшим акцентом, чем эта славная девушка. Все-таки не зря Ольга Сергеевна столько гоняла нас, добиваясь кристально чистого произношения дифтонгов и межзубных согласных. «But don't speak your native language». «Но не разговаривайте на вашем родном языке», — предупредила меня староста. «Otherwise you bring sweet». «Иначе вы приносите конфеты». «So, what is your native language?» «Так какой у вас родной язык?» «Russian», — улыбнулась я. «We are from Russia». «Русские, мы из России». «А-а-а!» — обрадовалась девушка, сверилась со списком и спросила. «Maria and...» «Марина», — помогла я ей. «Марина», — протянула девушка, нахмурилась, что-то вспоминая, а потом обратилась к Марине. «I remember you». «Я помню тебя». Но было поздно. Марина, заскучав во время нашего разговора, отошла в сторонку и нашла себе новую жертву — худенького темноволосого паренька в желтой футболке. Похоже, он вспомнил Марину, как и моя староста, потому что принялся болтать с ней. Она отвечала кокетливо, без конца позванивая браслетами. «Марина!» — позвала девушка староста, но та даже не повернула голову. Парень развел перед Мариной руки, демонстрируя что-то большое вроде рыбы, которую он поймал на рыбалке. Марина с хохотом сдвинула его руки, мол, не завирайся, поменьше была рыба. А он опять раздвинул и даже нахмурился. Снова смех, снова звон браслетов. «Yes, I remember you». Закатив глаза, повторила староста, а потом гаркнула парню. «Мануэль!» Тот вздрогнул, посмотрел на старосту. «Кераса, Трини!» «Что случилось, Трини?» «Acompaña de esta chica en la aula 7». «Проводи эту девушку в седьмую аудиторию», — велела она. «And me?» «И меня?» — заволновалась я. «Про меня-то не забыли?» «You go to the other classroom». «Ты отправляешься в другую аудиторию», — улыбнулась Трини и, сверившись с листком, добавила. «Number 5». «Номер 5». «First you'll have a test, and then a grammar lesson with Rosita». «Сначала у тебя будет тест, а потом урок грамматики с Роситой». И, неправильно истолковав мое изумление, поспешила объяснить. «Sorry, but otherwise you'll talk too much Russian to Marina». «That's not good. Not good for you. Too much sweets. So don't be upset». «Извини, но иначе ты будешь разговаривать слишком много по-русски с Мариной. Это не слишком хорошо. Для тебя слишком много конфет. Не огорчайся». «Апсет? Да я готова была задушить в объятиях славную Трини и на всех парах помчаться в пятую аудиторию. Вот уж никогда в жизни не думала, что буду так рада предстоящему тесту и уроку грамматики».